партнерство. Неважно, справедлива жизнь или нет. Шелдон Коп. Любовь хаотична и несправедлива. Ей нет дела ни до равноправия, ни до зависимости, ни до баланса. Ей безразличны прозрение и откровение. Все это появляется лишь тогда, когда любовь перерастает в партнерство. И тогда внезапно вступают в силу новые правила. Каждой паре предстоит отыскать свой путь между необузданной страстью и разумным союзом. Ведь одно не может существовать без другого. Справедливость. «Это нечестно», — вопил малыш Рихард, если его порция мороженого оказывалась меньше, чем у сестры. У детей рано просыпается чувство справедливости. Уже в 2 года они понимают, что значит делиться. В 3 возмущаются, если в их тарелке меньше картошки фри, чем у друзей, а в 5 сами восстанавливают попранную справедливость. Это чувство сопровождает нас всю жизнь. И вот 43-летние Рихард и Лиана сидят на паре у семейного психолога и воюют за честность, справедливость и равновесие. Рихард изменил Лиане и во всем ей признался. Он сожалеет и хочет, чтобы Лиана его простила, но ее это подкосило. Нет, сам факт, что у Рихарда был секс на стороне, кажется ей не таким уж страшным. Страшным ей кажется то, что она годами мирилась с ощущением, будто растит дочь в одиночку. То, что Рихард с его переменчивым настроением и профессиональными метаниями лишь эпизодически участвовал в домашних делах и воспитании ребенка. Часто он срывался, и Лиане приходилось улаживать конфликты, защищать дочь, успокаивать Рихарда. Как-то они с этим справлялись. Лиана, выросшая в семье, где вечно кипели страсти, привыкла брать на себя ответственность за мир в доме и делать то, что должно. Ей было несложно возложить на себя эту роль и в собственных отношениях. Так ей казалось. Несмотря ни на что, она чувствовала, что они с Рихардом одна команда, влюбленные, идущие по жизни рука об руку. Но теперь все в прошлом. Она чувствует, что ее предали. Эти отношения причиняли ей только ущерб. Компромисс и видимость справедливости, та реальность, которую она раньше как-то ухитрялась выстроить в своем сознании, теперь уже не кажутся ей убедительными. Наоборот, ей кажется, что ее попросту надули. «Ты годами сваливал на меня ребенка. Мне приходилось улаживать за тебя все конфликты с твоей семьей, чуть что заискивать перед тобой». «Я, между прочим, тоже работал. И кто по утрам делает бутерброды?» — парирует Рихард. «Да ладно, ты серьезно хочешь это сравнивать? Кто постоянно сидит в телефоне, пока я укладываю ее спать?» «Вчера я сам ее уложил». Лиана все больше заводится. «Надо же, стоило тебе испугаться, и ты вдруг начал укладывать спать собственную дочь». «Да, прости, но не надо изображать, будто я никогда ничего не делаю». У Рихарда слабые карты. Действительно, около 90% домашних дел и забот о дочери лежат на Лиане. Они оба не позаботились о справедливом распределении обязанностей и тем самым заложили мину под свои отношения. Промышленная революция разделила работу и семейную жизнь мужчин и женщин. Эмансипация, стремление к новому балансу между работой и личной жизнью, цифровая революция и удаленная работа постепенно стирают эти жесткие границы. Пока не для всех и не сразу, но тенденция налицо. Радует главное, споры о распределении забот о детях и домашних обязанностей возникают как раз поэтому, ведь отцы все чаще встают к плите и пеленальному столику. Мы проводим границу между приватным пространством любовных отношений и социальным пространством профессиональной сферы. Вовне царят функции, в личном мире — чувства. А это может ввести в соблазн пустить быт и воспитание детей на самотек. Можно верить, что наша взаимная привязанность и чувства друг к другу сами собой приведут к нужному балансу. Мы оба будем обо всем заботиться и спонтанно делать то, что нужно. Но это не работает. Я и сам долго сопротивлялся планам и четкому разделению обязанностей. Не хотел сводить к функционированию еще и личную жизнь. Это было ошибкой. И она вылилась в лишние баталии. Обязанности нужно распределять, и чем однозначнее, тем лучше. Ведь определенность — это стабильность. Стиркой мы занимаемся оба, не выход. У каждого должна быть своя, строго очерченная зона ответственности. Психолог Патриция Камарата, специалист по вопросам распределения семейных обязанностей, указывает на еще один принципиально важный момент. Нужно четко определить, что входит в ту или иную обязанность и каков конечный результат. Если кто-то взялся по вечерам наводить порядок на кухне, значит ли это, что все тарелки и кастрюли будут убраны? Или их сложат сушиться на стойку? Если кто-то моет ванную, должен ли он отдраить каждую плитку или только зеркало и раковину? Чувство справедливости – ключевой фактор удовлетворенности партнерством. Распределение домашних дел, забот о детях и общих задач, вроде планирования путешествий, приглашения друзей или подачи налоговой декларации, напрямую влияет на то, насколько пара довольна отношениями. Чем более равноправными они ощущаются, тем счастливее партнеры. Когда потребность в балансе и справедливости удовлетворена, у пары высвобождаются силы и на другие сферы жизни. Исследования показывают связь между справедливым разделением обязанностей и насыщенной сексуальной жизнью. Хочешь секса? Помогай с уборкой. Любовь может уживаться с неравенством, партнерство — нет. Равноправие партнеров — добротный фундамент для любви, а вот неравенство в любви — никудышная основа для полноценного партнерства. Деньги движут любовью. Вносят ли оба партнера вклад в семейный бюджет, как сейчас делает большинство пар, или семья живет на одну зарплату, неважно. Финансовое неравенство и ощущение несправедливости давят на влюбленных. Деньги — это власть. Слушайте главу о доминировании. Они порождают зависимость. Если из-за денег на домашние расходы постоянно вспыхивают ссоры, фундамент любовных отношений дает трещину. Разве порадуешься признанию в любви, если приходится сражаться за каждый евро и чуять за спиной призрак банкротства на случай, если любовь угаснет? Финансовое давление подтачивает любовь, вносит нестабильность в отношения. Но и огромное состояние не избавляет читу от денежных забот. Я работал с очень состоятельными парами и убедился, что тревоги никуда не деваются, а лишь добавляются новые сложности из-за того, что неравенство между партнерами трудно сгладить. Пусть даже муж – один из богатейших людей в городе, жена может тревожиться о том, как ей обеспечить себя в старости. Ей самой эти страхи кажутся иррациональными, и она, возможно, готова их игнорировать. Но именно этого делать не стоит. Иначе чувство финансовой несправедливости и неуверенности будет тлеть в глубине отношений. Если экономический уклад пары не дает ей ощущения комфорта, это настолько фундаментальная проблема, что во главу угла следует поставить именно эти чувства. Деньги крайне иррациональны. С этой разновидностью власти непросто совладать, когда задеты чувства или конфликт обостряется. Чем справедливее и разумнее пара выстроит свой экономический космос, тем меньшим бременем он станет для отношений. На мой взгляд, совершенно необходимо, чтобы оба партнера знали, каковы их совокупный капитал и доход, и распределяли его между собой. Если у одного из партнеров есть значительное состояние, к тому же связанное узами с его родительской семьей, нужно провести четкую границу и позаботиться о гарантиях для менее обеспеченного партнера. Всем остальным стоит взять на вооружение модель общего котла. Все совместные расходы и накопления оплачиваются с общего счета, куда поступают все доходы. Сверх того, у каждого есть фиксированная сумма в личном распоряжении, и эти деньги можно тратить как угодно. Если у обоих партнеров высокий доход, с лихвой покрывающий расходы, можно поступить иначе – оплачивать общие траты пропорционально, а остатком дохода распоряжаться самостоятельно. Как бы ни выглядело распределение, оно должно ощущаться максимально справедливым для обоих, быть прозрачным и всегда допускать коррективы. В конце концов, мы живем в обществе, где все крутится вокруг денег. Желание разобраться с деньгами хотя бы в личных отношениях понятно, но неосуществимо. Ответственность. «В одиночку иду быстрее. Вместе дойдем дальше». Пословица. Том давно признал, что Бог создал посудомоечную машину не только для женщин. Он знает, что картошка сама себя не почистит, а раковина не протрется. Они со Штеффи стараются более или менее поровну делить нелюбимую домашнюю работу, что само по себе непросто, но все же чего-то не хватает — ответственности. Можно идеально распределять обязанности, но удовлетворение это не принесет, пока не будет поделена и ответственность. Только тогда партнерша освободится от исторического проклятия роли домохозяйки и избавится от ощущения, что все от мусора до зубной пасты, лежит на ней. Ответственность — это шаг от ребенка к взрослому. Ответственность обязывает. Детей нужно забирать из садика. Всегда. Нельзя просто взять и не забрать. Ответственность требует надежности. Поэтому упреки в адрес партнера, который выносит мусор всякий раз, как его попросит партнерша, не прекратятся. Ведь он не проявляет самостоятельности, когда отходы уже вываливаются из мусорного ведра. Во многих парах женщинам удалось добиться того, чтобы сбор детских носков и пополнение запасов замороженной пиццы перестали считаться естественной женской обязанностью. А мужчины осознали, что мало жертвовать собой за рабочим столом. Дома тоже нужно быть мистером Пропером. Но намерениям нужны слова, чтобы облечься в форму. Сознанию нужны понятия, чтобы сфокусироваться. Лишь одно волшебное понятие, существующее в английском языке, задает верное направление борьбе за равенство в семейном хаосе. Mental load — ментальная нагрузка. Это не только помнить про молоко к завтраку, но и проследить, чтобы дочка не забыла краски, нанять няню на пятницу, позвонить в управляющую компанию на счет потопа. А потом решение решения. Покупать ли малышке Мари новые зимние ботинки или дотянем в старых до весны? Идти ли с ней снова к педиатру, раз уж кашель не проходит, чтобы тут же подцепить в приемной новую заразу? Или это еще не угроза воспаления легких? И так далее, и тому подобное. Семейная жизнь — это не отлаженный механизм, а каждодневный флешмоб дел, который непрерывно перестраивается на ходу. Эксперты советуют потрудиться и записать абсолютно все, о чем нужно подумать. Каждая потраченная на это минута окупится с лихвой, особенно если заодно, и вот вам второе волшебное слово, учесть работу по распределению задач. Кто отвезет в ремонт бабушкины ходунки? Кто поддерживает связь с незаменимой родительской сетью? Кто утешит сына, уронившего смартфон в унитаз? Распределение задач и ментальной нагрузки обеспечивает справедливость. Справедливость обеспечивает партнерство. Партнерство обеспечивает удовлетворенность отношениями и задает верный эмоциональный фон. Но не все так просто. Ведь взять на себя ответственность — это одно, а передать ее — совсем другое. Партнеры постоянно действуют друг другу на нервы советами, как все сделать и организовать получше. Но у каждого свой способ развешивать белье или наводить порядок, и с этим приходится мириться. У каждого свои приоритеты. Убраться в детской или пойти на праздник фонариков, пополнить запасы продуктов или приготовить нечто эдакое. Обсудив все насущное, нужно уметь отпустить ситуацию. Но это трудно. И у этих трудностей есть причина. Наши родители всегда сами знали, как лучше. Еще бы, ведь младенцы-то ничего не знают. Малыши знают мало, дети постарше чуть больше, а подростки думают, что знают все, но им никто не верит. Так мы с возрастом усваиваем модель поведения всезнаек, чаще всего на примере собственных родителей. «Не держи стакан криво, а то расплещешь». Вот что мы порой говорим партнерам, потому что нас обуревает жуткое чувство, будто они все, абсолютно все делают неправильно. Почему? Лишь потому, что не так, как мы. И мы ведь даже не со зла. Мы искренне верим, что делаем доброе дело. Мы помогаем, мы поддерживаем, мы служим добру и истине. А на деле лишь докучаем партнеру постоянными придирками. Клаус любит свою жену Катарину, по его словам. И, похоже, он не лукавит. Но он лезет советами буквально во все, за что она берется. Что бы Катарина ни делала, Клаус знает, как сделать это еще эффективнее. Выхватывает у нее тряпку и показывает, как правильно протирать стол, поправляет, сколько сыпать порошка, подсказывает, когда рыба будет готова и как ее лучше обжарить. Катарина на грани. Я ее понимаю и пытаюсь сообразить, почему он так ее контролирует, неизменно сияя дружелюбной улыбкой. После долгих расспросов до меня наконец доходит. Так Клаус пытается что-то ей дать. То, за что его, как ему кажется, будут любить. Чтобы быть любимым, нужно быть полезным. Он отдает все. Всегда. Это ужасно. Классический случай, когда совет дают без спроса, но от него уже никак не отвертеться. Разновидность всезнайства – сторожевая мать. Мамаша с пылающим мечом на пороге. Многие матери семейств просто не в состоянии уступить бразды правления кому бы то ни было. То ли потому, что львиная доля домашнего труда и впрямь лежит на них, и они воспринимают соратников по воспитанию как стажеров, которые норовят напортачить в их и без того хрупком царстве порядка, то ли потому, что в ходе социализации они настолько прикипели к этим занятиям, что те стали частью их «я». Мужчины расстраиваются, что женщины не дают им проявить самостоятельность, не разрешают надеть дочке розовые босоножки под зеленые носки или поставить на стол распакованный сыр. А женщины сетуют, что мужчины по-настоящему не включаются, коль скоро творят подобное. Хватит бодаться за главенство. Пора собраться на семейный совет, чтобы решить, как обращаться с детьми, к чему мы хотим их привести, чего добиться для них и вместе с ними. Почему каждый из нас уверен, что сумеет достичь цели именно своим путем? И как при этом сохранить самостоятельность каждого, не порушив устоявшийся распорядок? Если папа, укладывая детей, прочитает им полкниги о Гарри Поттере, это замечательно. Вот только на утро они будут сонные, и маме придется несладко, вытаскивая негодующую ораву из постели. Цель — определить общие базовые правила. Если мы о них договоримся, это даст чувство уверенности и больше шансов бесконфликтно принять различия в подходах. Беседы предстоят нелегкие, ведь мы должны вскрыть собственные, неотрефлексированные установки, которые кажутся нам самоочевидными, и поставить их под сомнение. Но именно это и нужно, ведь эти конфликты не наша вина, мы проходим сквозь процессы изменений, растянутые на поколения, у нас нет выбора. Мы должны работать над этим осознанно. Став родителями, остаться парой. Когда родился наш первенец, мы получили открытку от психоаналитика, у которой когда-то оба проходили обучение. «Поздравляю», — писала она, — «рождение ребенка — величайшая перемена в вашей жизни». Она была права. Но насколько она была права, мы осознавали с каждым днем родительства все больше. Родители вдруг отходят на второй план биологической иерархии. Все вертится вокруг крохи Ноя. Если он не спит, папа тоже не спит. Но если у папы глаза уже слипаются, крохи Ною это до лампочки, он просто откроет их пальцами. Партнеры вдруг оказываются прикованы друг к другу, никто из них больше не свободен. Каждый поступок одного влияет на другого. Если она задерживается, ему приходится отменять репетицию хора и сидеть с малышом. А если он зависает в интернете, ей приходится заниматься малышом, откладывая в сторону и нестиранное белье, и пособие по воспитанию. На семинаре, посвященном переходу пар к родительству, я попросил участников привязать одну свою ногу к ноге партнера, чтобы наглядно показать, что происходит на этом этапе. Свобода теперь возможна только после переговоров, если, конечно, под свободой понимать возможность делать то, что хочется, прямо сейчас. Все проблемы справедливого распределения обязанностей между партнерами обостряются 100 крат, словно их пропустили через чудовищный усилитель, и теперь они возвращаются к нам оглушительным фидбэком. До ребенка ментальная нагрузка казалась сущим пустяком, а та ответственность была просто смех в сравнении с нынешней. Надежность, то, насколько можно положиться на партнера, приобретает экзистенциальный масштаб. А ведь есть еще и психологические барьеры. Вдруг любимая становится матерью, и мы сами воспринимаем себя как родителей. Родительству нас никто не учил. Каждый действует, как Бог на душу положит, а в случае сомнений, как воспитывали его самого. «Ты что, правда хочешь, чтобы двухлетка сидел смирно за столом, пока мы не доедим?» Мы должны разрешать ему говорить нам «козлы» и тому подобные вопросы. Милые партнеры вдруг оборачиваются авторитарными всезнайками, мелочными педантами или тревожными скептиками. А тут встревают еще и бабушки с дедушками, от которых пара вдруг становится зависимой. Война семейств может вспыхнуть с новой силой. От пары требуется верность, что непросто, если новоиспеченная мать хочет обниматься только с малышом, но не с новоиспеченным отцом, а ведь ей нужно и личное пространство. Ревность и зависть получают новую пищу. Где трое, там всегда кто-то лишний. Шок первенца силен, статистика неумолима, удовлетворенность отношениями стремительно падает. Треть пар на кушетке семейного психолога оказываются там из-за конфликтов с детьми или вокруг детей. Сейчас паре нужны все ресурсы, которые она успела накопить. Ритуалы, умение улаживать конфликты, эмпатия – все пригодится. Берри Брезлтон, влиятельный детский психиатр, курировал студентов, работавших с новорожденными. Один из них рассказал о своем первом визите к молодым родителям, как поразил его царивший там порядок, отличная организация и непринужденное взаимодействие супругов. Брезлтона это, похоже, не особо впечатлило, он лишь молча принял все к сведению. Когда через неделю студент рассказал о втором визите, в голосе его звучала тревога. Казалось, все трещит по швам. Мать измотана, отец выглядит так, будто не спал месяцами. А Брезлтон, напротив, с облегчением воспринял перемены. «Они освободили место для ребенка», — заметил он. Самое важное слово в жизни с детьми — «бардак». Да, конечно, нам стоит организовать быт как можно лучше и справедливее, об этом говорилось ранее. Но если дети что-то и вносят в нашу жизнь, так это хаос и непредсказуемость. В каком-то смысле они — целительное противоядие от мании подчинить жизнь менеджменту качества а-ля McKinsey. McKinsey & Company – ведущая международная консалтинговая фирма, известная своим подходом к оптимизации бизнес-процессов и максимальной эффективности. Ее название часто ассоциируется с идеей тотального контроля и измеримости всех аспектов деятельности. И родителям приходится решать, готовы ли они принять детей такими, какие они есть, и смириться с непредсказуемостью и прихотливыми зигзагами, из которых и состоит жизнь. Деревья не растут строго вертикально, как свечки. Мы любуемся причудливыми формами, которые они обретают под влиянием ветра, непогоды и среды. Поход за покупками с малышом — сюрреалистический квест, бесконечная череда развилок. Усадить его в тележку, в которой ему уже тесно, и ворваться в супермаркет? Или неспешно разглядывать вместе с ним все, что встречается на пути — цветы и траву, огрызки пластика и обрывки бумаги, камешки и велосипедные педали. Я понимаю, мне самому приходилось подстраиваться под расписание. И речь не о том, чтобы во всем потакать детям, а о том, чтобы признать, нам снова и снова приходится делать этот выбор. И нам же лучше, если мы расслабимся и не станем изгонять весь бардак из семейной жизни. Важные другие. Паре в одиночку не справиться. Один единственный человек не в силах удовлетворить все наши потребности. А с появлением детей нам и подавно требуется конкретная помощь и поддержка, чтобы управляться с многообразием повседневных дел и забот. Наши семьи все меньше. Бабушка живет в Австралии или на другом конце страны, и даже сотни километров уже непреодолимое расстояние, если маленький Тимми просыпается утром с температурой под 40, а у нас на носу важнейшая встреча года. Родителям нужны няни, места в садике и их собственная семья по выбору, круг людей, к которым всегда можно обратиться. Настоящие, самые важные родственники по выбору — это верные друзья, которые идут с нами по жизни. Они — наша опора. Они провели нас через несколько романов, они — наше бесценное социальное сокровище. Старые друзья на дороге не валяются. Родители друзей и подруг наших детей на время становятся частью семьи по выбору. Вместе с ними мы составляем ту самую деревню, которая нужна, чтобы вырастить ребенка. Герт — закоренелый интроверт, прячущий застенчивость за маской высокомерия. Он не ходит на родительские собрания. Забирая дочек из гостей, он порой звонит им и ждет в машине, пока они выйдут. Он ненавидит совместные вылазки с другими семьями по выходным. Почти вся социальная жизнь лежит на плечах его жены. И она даже не попрекает этим Герда. А вот он ее — да. ведь у нее есть круг общения, значит, на него остается еще меньше времени. Между ними ширится пропасть. Нам, как паре, нужны другие, но важные другие. Люди, которые нас замечают, сопровождают по жизни. Люди, к которым мы всегда можем обратиться в случае чего. Люди, в кругу которых мы можем ощутить себя парой, и которые помогают нам оставаться парой. Пары без контактов и социальных связей перегружают собственные отношения. Им не хватает свежих впечатлений и радости от жизни. Перегрузка рождает претензии. Работа — это весело, но я не выношу веселья. Карл Валентин. Эмма готовится к презентации. Участники семинара рассаживаются по местам, и тут на ее телефоне всплывает сообщение. От увиденного у нее перехватывает дыхание. Фото засохшей брокколи из холодильника. В эти выходные за дом и детей отвечает муж Пауль. В их сумасшедшей жизни трое детей, две серьезные карьеры, они вечно передают друг другу эстафету. И вечно воюют из-за организации быта. Послание с брокколи предельно ясно. Постаралась бы ты получше, глядишь, и у меня работы поубавилось бы. Хватит требовать от меня не весь что, если сама не справляешься. В то утро участникам семинара достается несколько рассеянное ведущее. Чего не видят ни Пауль с Эммой, ни другие пары, их претензии ведут к нескончаемой войне, где партнеры вечно выговаривают друг другу. Ты стараешься меньше, нет ты. К войне, где оба чувствуют себя задетыми и попадают в водоворот взаимных упреков. И все потому, что дело не в лени одного из партнеров, а в том, что оба оказались в ситуации хронической перегрузки. Им просто не удается соответствовать всем требованиям и ожиданиям. Перегрузка оборачивается претензиями друг к другу. Пары не хотят этого видеть, ведь им так трудно признаться себе, что они перегружены, что они на последнем издыхании. Мы слишком нацелены на успех. Мы и перегружены? Да никогда. Слабость — лишь повод стараться еще больше. Признаться, что нам уже не вмоготу, все равно, что признать поражение. Для таких пар, как Эмма и Пауль, это было бы слишком страшно. Страшно признать, что ты и впрямь не способен тянуть эту лямку. Проект под названием «Пара» идет ко дну. Оба разочарованы друг в друге. Оба свято верят, что виноват партнер. Ведь счастливая домохозяйка на рекламных картинках сияет безмятежной и незамутненной улыбкой. Домашний труд — тяжкий труд. В любых отношениях. А лживые мифы о нем сродни кухонному порно. На картинке сплошь иллюзии, ничего общего с реальностью у кухонной раковины. Но у партнеров есть эмоционально безупречное доказательство своей правоты. Они без сил, на грани истощения. Выкладываются на полную. А другому все мало. Наверное, потому что другой не хочет впрягаться. Вместо того, чтобы забрасывать друг друга претензиями, Эмме и Паулю стоило бы признаться себе, как чудовищно они перегружены. Тогда проблемой станет уже не партнер, а сама перегруженность, ведь она реальна. Выгорание поражает и семью. Сегодня, как правило, работать приходится обоим партнерам, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, а это мега-стресс. Двойная нагрузка. Историк Джон Гиллис пишет, «Поддержание домашнего хозяйства – это работа на полную ставку, которой граждане вынуждены заниматься в те несколько часов между сном и работой». Прогресс, к слову, ничуть не облегчил задачу. Из-за новых технологий объем работы лишь вырос. Квартира превратилась в прачечную, гладильню, а заодно в развлекательно-коммуникационный центр. Вместе с ростом числа электрических помощников выросли и запросы. Белье стали менять чаще, квартира должна выглядеть наряднее, надо постоянно что-то покупать, приводить в порядок, чинить и поддерживать. Даже если оба партнера вкалывают на износ, все равно мало. У нас столько завышенных требований к себе, мы живем в мире такого изобилия возможностей, сравнений и зашкаливающих стандартов. Строить карьеру, быть супермоделями, идеальными родителями, пятизвездочными шеф-поварами, спортсменами года и вместе с тем парой, о которой можно только мечтать. Нас терзают сомнения то в себе, то в партнере, что изматывает еще больше, пока мы, наконец, не усомнимся в самих отношениях. Американский антрополог Хелен Фишер выяснила, что большинство пар расстается спустя 4 года, как раз после самого напряженного для родителей этапа, в первые годы жизни детей. Выход может быть только один – снизить планку ожиданий, вместе выявлять и устранять лишние стрессогенные факторы. Так ли уж обязательно каждый вечер есть горячее? Каждое утро заправлять постели, постоянно драить квартиру, сортировать лего по цветам и каждое воскресенье куда-то выбираться? Надо ли нам обоим работать на полную ставку? Ответ на домашние хлопоты, которые пытаются нас подкосить – пицца и полуфабрикаты на заказ, детсады, продленки, службы доставки покупок, онлайн-шоппинг и, если позволяют средства, домработница. Мы не в силах настолько оптимизировать мир наших отношений, чтобы все успевать. В профессиональной сфере ставят цели, принимают нужные меры, координируют процессы, контролируют результаты и управляют качеством. Но семья, повторюсь, кошмар а-ля МакКинзи. Мы скорее избавимся от детей или хотя бы от любви к ним, чем начнем жить в отношениях с контролем качества и сертификатом TÜV. TÜV – технический сертификат качества. Немецкая система сертификации, ставшая нарицательным обозначением строгого контроля качества. В особенности это касается мужчин. Они не теряют надежды, что партнерство когда-нибудь заработает, как хорошо отлаженный и смазанный механизм. Но возвращаются вечером домой и видят, что весь день дела шли наперекосяк. Радикальный совет. На месяц целиком взять на себя домашнее хозяйство и заботу о детях. Мама едет в отпуск. Папа остается с детьми, весь быт на нем. Нет, пригласить на это время маму или домработницу, чтобы они за него все делали, нельзя. Идет? Порядок. Йенс сходит с ума, если на журнальном столике стоят 3 грязных стакана. Клара находит это даже уютным. Грязные детские джинсы могут несколько дней проваляться в коридоре, пока стиральная машина милостиво их не проглотит. И для Клары это нормально. Для Йенса – сущее издевательство. Что считать порядком? Катышки на одежде имеют право на существование? Наше представление о порядке и чистоте – одна из самых интимных ценностей. Степень порядка, естественная для каждого, почти не поддается изменениям. Мы это знаем по себе. Из любительницы все превратить в уютную свалку не выйдет дзен-садовницы. И наоборот. Опытные пары это понимают. В паре сталкиваются две системы, которые совершенно по-разному, но непреклонно диктуют, где что должно лежать. Если ее коллекция туфель назло всем мольбам перекрывает коридор, или его щетина осталась на раковине, градус раздражения растет. Но ни батальоны туфель, ни бородатая раковина не суть проблемы. Проблема в уважении, во внимании друг к другу. В четырех стенах наши территории пересекаются, и когда наши границы нарушают с той же неизбежностью, как и ограничение скорости транспорта до 30 км в час в жилой зоне, мы чувствуем, что партнеру недостает уважения, чтобы нас увидеть и услышать. Это особенно обидно, ведь партнер прекрасно знает, что для нас важно и как мы ненавидим оставляемый им бардак. Порядок – яблоко раздора почти всех пар. Это неистребимо. Порядок – один из неразрешимых конфликтов, вечных. Остается лишь прояснить и понять, какие у каждого отношения с порядком, что он значит, почему так важен, как его поддерживать, какие чувства вызывает у нас подход партнера к порядку. Последнее, самое важное. Если мы поймем чувства друг друга, будет легче находить и принимать половинчатые решения. Ящики для хлама, куда аккуратист сгружает барахло, раскиданное неряхой, ритуальная генералка, зоны и даже если вам повезло, комнаты, где каждый блюдет свой порядок и терпит чужой, даже если второй, на его взгляд, живет на помойке. Четкое деление полок или разрешение раз в 4 недели сгрести коллекцию обуви партнера и свалить ее у кровати. Идеальным решение не будет никогда, но жизнеспособным – вполне. Быть командой. Представьте, что нам пришлось выбирать, хотим ли мы быть друг для друга великой любовью или лучше стать хорошей командой. Скорее всего, мы выберем первое. Быть всего лишь командой – ужас для отношений, отдает канцелярии. Мы что, только что с тренинга по тимбилдингу? И все же без слаженной командной работы никакая великая любовь долго не протянет. Мы живем в вечном противоречии, жаждем прочных любовных уз, но ни в какую не хотим поступаться своими запросами на счастье, удовлетворенность и полноту жизни. Любовь, а никакая не командная спаянность, клянется устоять перед этим противоречием. Она видится нам волшебным клеем, который намертво соединяет нас неодолимой силой. Даже лучшая команда может достичь предела и распасться. Защитить наши хрупкие отношения кажется способна лишь необузданная сила чувств. Но статистика разводов и понимание внутренней динамики пар говорят об обратном. На любовь полагаться нельзя, ею нельзя управлять, а вот быть командой — вполне. Может, стоит признать, как важно быть слаженной командой. Более того, как сильно нам нравится жить единой командой. Если эта любовь к команде взаимна, мы уже не просто команда, мы творим скрепляющую любовь. Разделенное горе — не половина горя, но разделенное горе — посильное горе.